Глава четвертая. Свадьба, наверное, будет шик и блеск. Шатры и всякое такое. При этих словах Трой окинул завистливым взглядом владения Генри Трейса. На многие-многие мили вокруг волновались приносившие немалый доход Нивы. Несомненно, Барнаби поглядел налево, когда они выходили из тайхауса, направляясь к домам типовой застройки. Трой, не желая, чтобы его снова осадили, не спросил, почему его начальник собирается обходить их, как простой полицейский. Но на сей раз Барнаби решил сам его просветить. «Вон тот одноэтажный дом», — он кивнул в ту сторону, где типовая застройка заканчивалась, — «меня особенно занимает. Оттуда кто-то очень пристально наблюдает за всеми событиями. Мне бы хотелось услышать, что скажут соседи». «Понятно, сэр», — ответил Трой, и мысль, что ему оказали некоторое доверие, приятно его согрела. Первый дом стоял пустым, и его жильцы, как сообщила им весьма престарелая дама из соседнего дома, люди не здешние, из Лондона. В последний раз приезжали не меньше месяца назад. А мужчина из последнего дома каждый рабочий день отсутствует до 6 вечера, потому что учительствует в Эмершеме. Трой занес его в список для вечернего обхода. Сама престарелая дама о собственных занятиях не распространялась и просто сказала, что в тот день вообще не выходила из дому. Потом она резко кивнула в сторону аккуратно подстриженной живой изгороди возле дома номер 3. «Непременно спросите ее, где она была в пятницу?» «Эта особа готова отравить родную бабушку ради ломаного гроша». В третьем доме захлопнули окно. «А в том одноэтажном доме о них ничего не знаю», и крепко заперла дверь. «Странно, правда?» — сказал Трой, когда они шли по улочке. «Деревушка такая крохотная, а она не знает, что за люди живут через 2 дома». «Да, странно», — ответил Барнаби, подошел к следующему дому и постучался дверным молотком в виде гримасничающего эльфа. Навстречу появилась точно такая же престарелая дама и произнесла перед ними примерно такую же речь, с единственной разницей, что теперь обитательница 3-го дома готова была отравить родную бабушку за понюшку табаку. Потом она потрогала старшего инспектора за рукав, костлявой, сохшей, покрытой мелкими пятнышками кистью. «Послушайте, молодой человек», — промолвила она, и внезапно показалась ему гораздо приятнее первой престарелой дамы. «Если вы хотите узнать, что происходит или что будет дальше», — она издала сухой смешок, «вам стоит перекинуться словечком с миссис Рейнбирд из вон того одноэтажного дома. Она расскажет, что у вас в носовом платке, когда вы высморкаетесь в кромешной темноте за закрытой дверью. Она все время сидит на чердаке с 2 биноклями. Говорит, якобы она орлентолог. Сплошные уловки». Она повторила последнюю фразу, коснувшись его лацкана. «Во времена моей молодости мы перевешивались через калитку и сплетничали в открытую. Не знаю, куда катится мир, но это факт». Потом она доверительно сообщила, что у миссис Рейнбирд есть сын, который торгует похоронными принадлежностями. Гнусный мелкий прыщ. Барнаби, который уже повидал мистера Рейнберда, вполне согласился с таким определением. Он поблагодарил престарелую даму и удалился. Одноэтажный дом назывался Транквиллада. Барнаби подумал, что это название ненавязчиво напоминает об испанской инквизиции, по созвучию с фамилией основателя испанской инквизиции Томаса Торквемады. Табличка висела на шее большого керамического аиста, который, задрав ногу, коротал время перед парадной дверью. При доме был довольно большой и ухоженный сад, в котором росли декоративные кустарники и розы. На подъездной аллее был припаркован серебристый Порше. Сержант Трой предпочел позвонить, а не постучаться. В ответ на что раздался резкий и пронзительный звук, похожий на птичье щебетание. Появился Деннис Рейнберт. «И снова здравствуйте!» Он явно рад был видеть Барнаби. «Да вы привели друга!» Он улыбнулся Трою лучезарной улыбкой, которая отскочила от каменного лица сержанта, словно теннисный мячик от бетонной плиты. «Входите, входите!» «Матушка!» — крикнул он, слегка обернувшись. «Пришли блюстители порядка!» «Да, я их ждала», — раздалось нежное воркование откуда-то издалека. Внутри дом оказался гораздо больше, чем выглядел снаружи, и Деннис провел их мимо нескольких дверей, пока они добирались до гостиной. Вся кухня сверкала, спальня, выдержанная в белом и золотистом цветах, поражала великолепием, вторая спальня была отделана красной замшей и блестящей медью. «Я в гостиной, Дэнни», — пропел голос. Этот голос виртуозно наполнил звучанием каждую букву, из которой состояли слова, а последний звук был растянут особенно. Когда они вошли, миссис Рейнберт поднялась с пуховых подушек, словно из гнезда. Она была тучной, очень тучной. Она простиралась вширь и вздымалась ввысь. По крайней мере, четверть ее вышины приходилась на прическу, громоздкую конструкцию в форме пагоды, с кудрями и завитушками, которую увенчивал остроконечный купол, похожий на перевернутый вафельный рожок. Цветом ее волосы напоминали ирисовый пудинг быстрого приготовления. Лицо ее густо покрывал макияж самых крикливых цветов, а одета она была в сиреневый халатик, довольно короткий, оставлявший обнаженными пухлые ноги и крохотные ступни. Старший инспектор стойко перенес ее приветственный взгляд, прямой и острый, словно ланцет, и представился. «Я знала, что вы придете. Я видела, как мимо проехала машина, когда наблюдала за ласточками на телефонных проводах, как чудесно они уселись, словно ноты на нотном стане. А, возможно, именно вас я мельком видел однажды утром, когда шел по Черчлейн, думаю, как раз на чердаке. Превосходное место для засады. Мы, орнитологи, предпочитаем говорить «наблюдательный пункт». Повеяло холодком. Барнаби извинился. Она снисходительно махнула рукой. «Желаете присесть?» Барнаби опустился в кресло, покрытое вязаной накидкой. «Ну а вы, милейший?» Увивался Деннис вокруг сержанта Троя. «В ногах правды нет». Мужественно нахохлившись, Трой сел на жесткий стул, вытянулся в струнку и достал блокнот для записей. Из кухни донесся пронзительный свист чайника. «Дэнни, уже кипит». Едва он удалился, она обратилась к Барнаби. «Вас надобно накормить и напоить». «Нет-нет», — отклонила она все его протесты. «Не говорите мне, будто вы не изнемогли в конец, пока задавали всем этим людям все эти вопросы. Все уже готово». Так оно и было. Мгновение спустя, возвещая о своем приближении нежным дребезгом, вошел Деннис. Перед собой он катил разукрашенную тележку, сооруженную по образцу за престольной перегородки в Бромптонской молельне, крупнейшей католической церкви Лондона, построенной в начале XIX века. Она была заставлена маленькими сэндвичами в форме обозначений карточных мастей и кремовыми пирожными. Миссис Рейнберт наполнила всем этим тарелку и подала старшему инспектору Барнаби. «Вы не должны отказываться, мистер Барнаби». В продолжение всей беседы они обращались к нему «мистер Барнаби», полагая, что к высокопоставленным полицейским чинам, как и к профессорам медицины, следует обращаться именно таким образом. Ведь желудку не откажешь. Ее сын разливал чай, и его бескровные белые пальцы мелькали над сервизом. Он положил на блюдце серебряную ложку с фигуркой апостола и большим пурпурным камнем, вправленным в ручку, и вместе с чашкой подал Барнаби. Старший инспектор принял все это с некоторым отвращением и довольно неудобно откинулся на своем скрипучем сиденье. Деннис положил на тарелку крестовый сэндвич с анчоусом, пиковый сэндвич с лососем, бубновый сэндвич с мясными консервами и червоный сэндвич с дрожжевой пастой, а также воздушный пирог, из которого кое-где выползала каштанового цвета начинка, и поднес сержанту Трою. Все это он поставил на небольшой столик, налил всем чаю и почтительно склонился перед своей матушкой. Они обменялись улыбками, после чего он сбил ее подушки, а сам весьма подобающим образом присел на пуфик возле ее ног. Наконец Барнаби заговорил. «Мы проводим расследование смерти. Бедный мисс Симпсон, разумеется», перебила его миссис Рейнберт. «По-моему, во всем виноваты родители. И были бы рады, если бы вы, ваш сын, сообщили мне о своем примерном местонахождении во второй половине дня и вечером в прошлую пятницу. Сама я составляла композиции из цветов и декоративных растений в сельском клубе. Несомненно, вы уже слышали про благотворительную ярмарку. Барнаби утвердительно кивнул. Оттуда я ушла в половине пятого вместе с мисс Кэддл из Тайхауса. Как всегда, одно из последних. Боюсь, я отношусь к той ужасной породе людей, которым всегда больше всех надо. Самодовольная улыбочка. И рот, как у аквариумной рыбки. Даже в спокойном состоянии губы выпечены вперед. Я постоянно взываю сама к себе. Полегче, Арис, полегче. Но это не помогает. На чем я остановилась? Вы ушли одной из последних. О, да. Думаю, остались только мисс Торнберн. Она у нас Акела. Волк-одиночка. Персонаж книги джунглей Рейдьярда Киплинга. Вы случайно не заметили, во сколько ушла мисс Лейси? Без нескольких минут 4. Вы уверены? Дурацкий вопрос. Он уже почувствовал, что перед ним какая-то пророчица, а не просто дотошная наблюдательница. Очевидно, у миссис Рейнберт глаз как у орлицы, и, что особенно важно, эта орлица испытывает поистине олимпийское равнодушие к благополучию своих жертв. «Совершенно уверена», — продолжала мисс Рейнберт. «По моему мнению, она выскользнула оттуда украдкой. При последнем слове она соблаговолила взглянуть на сержанта Троя, дабы убедиться, что он за ними записывает. Но мне весьма любопытно, зачем нас расспрашивают о второй половине дня? Насколько я понимаю, мисс Симпсон умерла гораздо позже. Мы точно не уверены, когда она умерла. Но ведь она определенно была жива примерно в 5 часов вечера, поскольку я видел ее». «Вы видели ее?» «Несомненно». Мгновение она наслаждалась его реакцией. Деннис оглянулся на нее и одобрительно ухмыльнулся. «Так вышло, что именно в то время я находилась на своем наблюдательном пункте и вычерчивал полет свиристели. Эмили торопливо шла вдоль по Черч-Лейн со стороны леса. Один раз она остановилась, держась за бок. Я подумал, что ей не здоровится, и решила было сбежать вниз, но тут приехал Дэнни выпить чаю. Правда, детеныш?» Неужели ее рука сжала плечо сына? Однако его глаза внезапно сверкнули. Он ненадолго прислонился щекой к ее коленям. «Я обычно возвращаюсь домой в 5:30, но тем вечером. Если вы не возражаете, мистер Рейнберт, мы вернемся к этим подробностям немного позже». «Я жду не дождусь», — Деннис прикусил нижнюю губу, порозовев от удовольствия, что получил столь властное распоряжение. Он улыбнулся сержанту Трою, улыбкой такой же сладкой и приторной, как пирожное с кремом, который сам же поглощал. «Я думаю, сержанту не нравятся каштаны по-леонски, матушка». «Тогда попочь его франжипаном», — она вновь обратила внимание на Барнаби. «Я изрядно обеспокоилась и решила было навестить ее после ужина. Но мы сели играть в монополию, и я подумал, что можно повременить до утра. В конце концов, у нее есть телефон и мисс Беврингер поблизости. Поэтому мы вообще никуда не пошли. Правда, детеныш?» «Да, вот такие мы домоседы». «А кто из вас выиграл Парк Лейн?» «Я». «И еще большой кусок Пикадилли. Кстати, я видел Кэтрин Лейси еще раз, примерно 8 вечера». «Правда? Не поздновато ли, чтобы заниматься вашим хобби, миссис Рейнберг?» «Кто вообще летает в столь поздний час?» «Совы, мистер Барнаби», — ответила она и бросила на него пронзительный взгляд. «А-а-а! Исчадие ночи! Да-да, я понял». «Мы сделали небольшой перерывчик в игре. Дэнни пошел приготовить кофе, а я случайно выглянула в окно». «Понятно. Вы заметили, куда шла мисс Лейси?» Она драматически подалась вперед, по-прежнему держа руку на плече сына. И тот тоже наклонился, повторив ее движение. «Какой-то кошмарный дуэт», — подумал Барнаби. Ему невольно вспомнилась пьеса Джо Ортона, английского драматурга, известного своими пьесами в жанре черной комедии, в которой его жена играла в прошлом месяце. Эти двое хорошо бы туда вписались. Она сворачивала на Черч-Лейн. «Как вы думаете, она звала кого-нибудь?» «Я не видела. Дорога почти сразу резко сворачивает направо. При ней была гончая собака. а в руке письмо. Стало быть, она могла просто идти к почтовому ящику. Миссис Рейнберг подняла бровь, похожую на нарисованную молодую луну. Это значило, что если он верит в подобное, то он совсем безнадежен. «А как она возвращалась, вы видели?» «Увы, нет». Ее голос печально сгустился. Позвонила миссис Понсхуд. Просила еще королевских лилий для судейской трибуны. «Если бы я знала», — она хлопнула кулаком по ладони, — «то была бы начеку». Она была не просто раздосадована. Она буквально кипела от отчаяния при напоминании об упущенной возможности и явно не могла смириться с мыслью, что не знает обо всем происходящем со всеми, повсюду, во всякое время. «Вычерчила полет свиристели, как же», — подумал Барнаби и обратился с вопросом к ее сыну. «Весь день я был на работе. Мой компаньон подтвердит. Ушел примерно без четверти пять, прямиком поехал домой, да тут и остался. Не знал, что у вас доля в бизнесе, мистер Рейнберг. Матушка купила мне ее на мой 21-й день рождения. К тому времени я проработал там 3 года и твердо знал, что ничем другим заниматься не хочу». Он по-мальчишески обнял свои колени. «Я это дело просто обожаю, понимаете?» Барнаби попытался сделать вид, будто понимает. В сущности, его не слишком занимали алиби Рейнбирдов. В Транквиладе он попытался разузнать кое-что гораздо более важное. Дополнительные сведения об обитателях деревни и сплетни. Если он правильно разобрался в характере Айрис Рейнбирд, и мать, и сын готовы к сотрудничеству. Стоит только начать разговор с правильных фраз. «Я уверен», — сказал он. «Вы вполне сознаете, миссис Рейнберг, насколько приятно нам в случае, подобном этому, обращаться к такой бдительной, такой наблюдательной персоне, как вы. Восстанавливать все пробелы». Пагода благосклонно наклонилась. «Расскажите мне, мисс Лейси и ее брат, давно ли они живут в деревне?» «Всю свою жизнь, хотя и не всегда в домике с падубами. У их родителей была большая усадьба на небольшом расстоянии отсюда в сторону Геслертай. О земельных владениях говорить не приходится, всего 1 акр, отведенный под сад. Но тогда они были страсть каким высшим обществом. Старая семейная гувернантка, дети в Бидельсе, пони, автомобили и во Францию каждые 5 минут, а по праздникам стрельбище и охота. Считали себя настоящими джентри. Но это, конечно, не так. Породы в них не было вовсе». Сержант Рой неосознанно различил в этом замечании потаенную обиду. Людям нравилась Мэдлин, но он был отвратительный человек. Много пил и машину водил, будто маньяк. Еще и жестокий. Говорят, плохо с ней обращался. Совершенно бессердечный. «Совсем как его сын», — импульсивно произнес Деннис, и его землистые щеки залили. На сей раз было явственно заметно, как она предостерегающе сжала его плечо. Он добавил, запинаясь: «Ну, так я слышал». Потом, когда детям было примерно 13, все деньги у них вышли. Он принялся играть на бирже, перезаложил имение, занимал денег и большую часть потерял. Это убило Мэдлин. В буквальном смысле? В буквальном. Она покончила с собой, утопившись в Темзе, близ Флакуэлл-Хит. Не прошло и пары месяцев после ее смерти, как он женился на какой-то девице, с которой познакомился в Лондоне, и оба улетели жить в Канаду. А дети? Ну, конечно, всяким частным школам настал конец, им пришлось вернуться и учиться в Геслертай с остальными простолюдинами. В ее голосе прозвучало удовлетворение. Трой, не отдавая себе отчета, одобрительно кивнул. А где они жили? И тут, конечно, появляется Трейс. Генри был одним из первых, кому Джаред Лейси обратился за деньгами, и тот судил ему значительную сумму. Думаю, впоследствии он понял, что лучше бы ему этого не делать, а лучше бы он вместо этого помог Джеральду разобраться с его делами. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня со слов мисс Трейс, то есть Беллы. Старший инспектор Барнаби попытался представить, как покойная миссис Трейс обсуждает с миссис Рейнберг финансовые проблемы своего супруга, но у него ничего не вышло. Он поинтересовался, где она раздобыла эти сведения. В домике с падубами. Как это? Сначала там жил лесник. Генри поселил туда детей и приставил к ним гувернантку. Натерпелась она от них, бедняжка. В детстве они были не разлей вода и повсюду таскались вместе. Потом, когда они подросли, начались бесконечные скандалы. Ну, сами знаете, что такое подростки. Не то что мой Дэнни, который сроду не доставил мне ни малейшего огорчения. Дэнни самодовольно ухмыльнулся, не отвлекаясь при этом от кремового пирожного. Его верхнюю губу украшала полоска крема, по цвету едва отличимого от его кожи. Она всегда заглядывала сюда, нянюшка Шарп, выпить чашку чаю и вкусить немного тишины и покоя. А те двое были что кошка с собакой. Видели ту отметину на лице Майкла? Мы еще не опросили мистера Лейси. Это ее работа, его сестры. Вроде бы она запустила в него утюгу. Она заметила, как он переменился в лице, и фыркнула. «Сами видите, мистер Барнаби, они могут ввести в заблуждение кого угодно, но не вашу покорную слугу». Беспристрастность, которая так восхитила его в начале беседы, очевидно, на время покинула миссис Рейнберт. Ее по-прежнему больно задевало то обстоятельство, что ее сын, которого она столь явно, хотя и болезненно обожала, недооценен. «Мистер Трейс поддерживал брата и сестру Лейси финансово?» «О, да. Отец не оставил после себя ни гроша. И, насколько я знаю, Генри поддерживает Майкла до сих пор». «Не сказать, что ему отвечают признательностью. Стало быть, мистер Лейси не работает, если художество можно назвать работой. И он имеет успех? Хорошо продается?» «Совершенно не продается. И я не удивлена. Он малюет страшное уродство». Орудуют кистью, будто лопатой. Впрочем, недостатка в моделях у него нет. «Это верно», — вставил Деннис. «Вокруг него постоянно вертится эта девчонка, дочка Лесситера. Навряд ли ей что-нибудь светит, этой мымре. Кстати, однажды Майкл написал мой портрет». Он вызывающе вскинул голову и взглянул на Троя. И это тоже было отвратительно. «Ой, я так волновался, пока он работал над портретом», — продолжал Деннис. «Я был так воодушевлен. А потом, когда он закончил, велел мне проваливать». «Дэнни, еще мороженого, мистер Барнаби?» «Спасибо, нет». «А гувернантка, мисс Шарп, еще здесь?» «Миссис Шарп, нет». «Она перебралась в Сент-Леонардс, как только они сами могли о себе позаботиться. Она была рада от них отделаться. Думаю, тогда им было примерно 17. Она даже попрощаться не зашла. Должна сказать, меня это немного задело». Я разузнал у Трейсов ее адрес и написала ей пару раз, но она не ответила. Я послал ей открытку на Рождество, и на этом все. На ее лице снова выступила досада. Было ясно, что длительная прощальная драма, полная страшных откровений, пришлась бы ей более по вкусу. Когда она опустилась в колоритное описание одной из наиболее эффектных домашних стычек в домике с падубами, Барнаби, время от времени заинтересованно кивая, решил размять ноги и прошелся до большой стеклянной двери в другом конце комнаты. Газон возле дома был ухожен и блистал чистотой. За ним виднелись деревья и кусты, все в цвету, и прелестная беседка. Он задумался, каким образом мистер Рейнберт сколотил свое состояние. Должно быть, оно весьма значительное, судя по этому дому. Доля Дэнни в бизнесе и серебристой машине, не говоря уже о чайной тележке. Миссис Рейнберт продолжала говорить. Барнаби становилось жарко и душно. Несмотря на теплый день, батареи работали в полную силу. Он посмотрел на Денниса, который хлопал своими почти бесцветными ресницами, и умильно поглядывал на сержанта Троя, и подумал, что если ему холодно, у него ведь совершенно нет плоти, которая удерживала бы тепло. Комната производила угнетающее впечатление. Ее загромождала роскошная и безвкусная мебель. Были там шкафчики с фарфоровыми статуэтками, большей частью каподемонте, и полки с куклами, одетыми в различные национальные костюмы, а также несколько оригинальных и совершенно жутких картин. Одна из них, которая висела поближе к Барнаби, изображала кокер-спаниеля, плывущего. Он недоверчиво пригляделся в море слез. Подобное убранство его дочь назвала бы карикатурой на 20 век. «Большое вам спасибо, миссис Рейнберт», — вежливо, но решительно прервал он ее излияние. «Не за что, мистер Барнаби. Она простерла к нему руку в сверкающих браслетах. Уклониться от рукопожатия он не мог. Ощущение было такое, будто он прикоснулся к куску теста. «Для чего мы здесь, если не для того, чтобы помогать друг другу?» Когда двое полицейских шли по подъездной аллее, сержант Трой сказал, «Подобных мужчин следует кастрировать». Не дождавшись ответа, он попытался смягчить свое высказывание и прилепил к нему обращение «Сэр». «Что же до его матери?» — продолжал он. «Типичная болтливая старуха, да еще и злобная». «В любом полицейском расследовании, Трой, миссис Рейнберт и подобная ей просто манна небесная. Главное — не принимать сплетни за факты». «А когда они сообщают вам то, что сами считают фактами, всегда все тщательно проверяйте и не делайте поспешных выводов. Здравый смысл прежде всего, сержант». «Да, сэр». Они направились в Бернем-Крессент, в муниципальный дом номер 7, где обитала миссис Куайн. Когда Барнаби и Трой дошли до мрачной пыльной изгороди с гнилыми воротами, миссис Рейнберт и ее сын закрыли двери транквилады и повернулись друг к другу, пылая от волнения. «Оно у тебя?» «У меня, мамочка». «Ух, где, где?» «Подожди минутку, ты не сказала. Хороший мальчик. А теперь покажи мне». Нет, его лицо, под лампой в прихожей оно приобрело неприятный оранжевый оттенок, сделалось замкнутым и упрямым. «Так не полагается. Надо, чтобы все было как полагается». «Ты хороший мальчик», — проворковала она, поцеловав его прямо в губы. В ее сладком дыхании смешивались ароматы фиалкового желе, кремовых пирожных и ванили. «Лучший у мамочки мальчик». Ее пальцы скользнули ему под рубашку, лаская костлявые крылья лопаток. «Самый лучший мальчик». Он лизнул ее ухо, с которого свисала целая гроздь стразов. «М-м-м». Его дыхание участилось. «Умненький Дэнни». «Теперь...» Она взяла его за руку, провела по коридору и через французское окно вывела в сад. «Покажи мне. Я хочу еще поиграть. Мы поиграем потом. В разные игры?» «В разнообразное. Давай, где оно?» Они прошли по газону. За беседкой темнело что-то насквозь мокрое, и вода расходящимися кругами растекалась по ярко-зеленой траве. Дэнни с гордостью подвел мать поближе. Взявшись за руки, они посмотрели вниз. Глаза миссис Рейнберт засияли. «Где ты это нашел?» «В пруду за буковым лесом. Я видел, как они привязали камни и бросили это в воду». Она ничего не ответила, только медленно, с удовлетворением выдохнула. «Моя машинка вся мокрая, ведь мне пришлось положить это в багажник. Мы купим тебе новую машинку». «О, мамочка!» — он в выступлении сжал ее руку. «Стало быть, ты думаешь, это дорого стоит?» «О да, мой милый!» Она шагнула вперед и ткнула в мокрую массу носком башмака. «Дорого! Очень дорого!»